Глава 20. Каменные стражи. Юмика. Крохотное невзрачное святилище, изрядно пострадавшее от непогоды, притаилось в углублении на склоне горы. Его легко было не заметить. Оно сливалось со скалами и пасмурным небом так, что и не разглядишь. Алтарь едва доставал мне до макушки и был засыпан увядшими цветами, монетами и пустыми бутылками из-под саке. Подношениями горным Ками. Когда-то деревянные балки были ярко выкрашены, наверное, в пурпурный, бирюзовый и белый, как в святилищах покрупнее. Но дождь, ветер и время хорошенько над ними потрудились, и теперь балки казались просто частью горы, как камни и редкие кустики, пробившиеся меж ними. «Ну что ж...» Акама скрестил руки на груди и смерил взглядом небольшую постройку. Он ежился на ветру. Должно быть, замерз, но не хотел этого показывать. Подъем на хребет по узкой извилистой тропе, на которой уместился бы разве что козленок, был долгим, и мы успели порядком продрогнуть. Чем выше мы забирались, тем сильнее портилась погода. Теперь в воздухе заплясали снежинки, а небо стало серым, как сами горы. «Вот мы и нашли святилище горных Ками. Дальше что?» — спросил Ронин. Я огляделась в надежде увидеть храм или хоть какой-то намек на него. Но кругом, насколько только хватало глаз, были сплошь камни и заснеженные пики. «Рейка-тян!» — позвала я Мика. «Что говорил учитель Дзира? Как нам найти храм?» «Ищите место, где собираются горные Ками, и не спускайте глаз с воронов, они укажут вам путь», — по памяти повторила Рейка. Я посмотрела на затянутое тучами небо. «Никаких воронов не видно», — заметила я. «Тут птиц вообще не было. Даже ястребы и соколы не кружили на такой высоте». Мика вздохнула. «Надо найти их, пока не спустилась ночь, а то ведь станет еще холоднее». Мы стали искать хоть что-нибудь напоминающее ворона или какое-нибудь пернатое создание. Статуи, знаки, изображения, выбитые на камни. Но спустя пару часов так ничего и не нашли. Только святилище и выбивалось из горного пейзажа. А за дальними пиками солнце уже начинало садиться. Резко похолодало, и я, дрожа, спряталась от ветра в углубление. Следом за мной туда же влетело снежное облачко. «Ками», — подумала я, — «если бы вы только подали нам сейчас знак, мы были бы очень признательны». «Может, мы зашли не с того конца?» Нахмурившись, предположил Дайсоке, разглядывая святилище. «Стали искать настоящего ворона. Некий указатель на храм Стального Пера. А вдруг учитель Дзира говорил метафорически?» Акаме тоже сдвинул брови. «Не вполне понимаю, Дайсоке-сан». Я заметила, как Рейка изменилась в лице, услышав, что Ронин впервые назвал аристократа по имени. Раньше он на такое не решался. Я покраснела, а сердце застучало быстрее. К счастью, все внимание было приковано к Дайсуке, пока тот продолжал размышлять о нашем положении и святилище. «Вы же слышали выражение «как ворона в полет»?» — уточнил аристократ. «Так говорят о прямой линии между двух точек, самом коротком маршруте безо всяких отклонений и поворотов». Дайсоке указал на святилище. «Первая точка у нас уже есть. Что, если наш ворон может добраться отсюда по прямой до храма Стального Пера? Вот только в какую сторону ему лететь?» «Мы огляделись». «На север не получится», — заметила Рейка, глядя на альков, в котором расположилось святилище. И на юг тоже. Там слишком высокие горы. На восток? Предположила Каме. Хотя лично мне не хотелось бы. Слишком уж крутой там спуск. Впрочем, если ты ворон, тебе такое не помеха. Посмотрим-ка на вершины, предложил Дайсуке, кивнув на дальние пики. Потом встал перед самым святилищем, вытянул руку и закрыл один глаз. Между ними по прямой траектории не пробраться. Нужно либо перелезть, либо идти в обход, подытожил он. Остается только... Запад, подхватила я, обернувшись. Вон по тому склону, между двух пиков, как раз там, где садится солнце. Это единственная тропа, на которой не столкнешься с преградами. Если Тайо-сан прав, уточнила Рейка, мы можем только предполагать, но, боюсь, другого выбора у нас нет. Мика со вздохом посмотрела на Чу, а тот ответил ей серьезным взглядом. Ладно, пойдем прямо и посмотрим, куда ворон нас приведет. Солнце село и стало совсем холодно. А мы все поднимались по горной тропе, словно следуя за незримым вороном, парящим над нами. Когда стемнело, с пасмурного неба стал медленно падать снег. Белые хлопья кружили и плясали на ветру. Я поплотнее закуталась в соломенный плащ Мина и надвинула на глаза шляпу. Эту одежду дала нам с собой жена Руши. Жутко хотелось согреть ладони чашкой горячего чая. Когда спустилась кромешная тьма, и мы окончательно продрогли под соломенными дождевиками, тропа привела нас к подножию высокой скалы. Ее заснеженный пик терялся в облаках. «Так-так...» Ронин скользнул взглядом по преграде на нашем пути. Облачко пара, вырвавшееся у него изо рта, взмыло ввысь и исчезло. Зубы едва слышно стучали. «Кажется, тут тропа заканчивается. Вот уж не думал, что этот день настанет. Но, похоже, ты ошибся, Дайсуке-сан. Если только ворон не влетел прямиком в гору». «Прямиком в гору. Интересно». Пока Рейка и Акама спорили, что делать дальше, я направилась к скале. Древняя и неприступная, она грозно возвышалась надо мной, но остановилась я только в паре шагов от нее, пропустив мимо ушей крик Ронина, который спрашивал, что я задумала. Я удивленно моргнула. «Надо же!» Я готовилась к тому, что уткнусь носом в камень, но вместо этого моим глазам открылась неприметная расщелина. Она была до того надежно спрятана, что не подойди я к ней почти вплотную, я бы и не узнала о ее существовании. «Мина!» «Примечание. Все сюда по-японски». Окликнула я своих спутников и взмахнула рукой, пробудив к жизни шар кицунеби. Огонь осветил стены и пол извилистого туннеля, убегавшего вглубь горы. «Я тут нашла кое-что». Когда все меня обступили, Акама заметил. «Как-то не похоже на древний храм». Яркое пламя напугало сороконожку, и она быстро юркнула в трещину между камнями. «Но лучше уж зайти туда, чем стоять на холоде». Ронин с сомнением заглянул в расщелину, а потом содрогнулся под очередным порывом ветра, который ударил нам в спины, растрепал Акама волосы и едва не сшиб с него шляпу. «Брррр! Ладно, идем навстречу неизвестности». Мы шагнули в туннель, следуя за танцующим огоньком кицунеби. Проход оказался узким, а потолок иногда опускался так низко, что мы были вынуждены пригибаться. Я завидовала Чу, который беззаботно бежал рядом с нами. И хотя велик был соблазн превратиться в лису, Сделать это на глазах у спутников я не решилась. Конечно, они знали, что я кицуне. Но одно дело знать, что путешествуешь с Юкаем, и совсем другое — идти с ним бок о бок в темноте. Пока я Юмака, моя лисья природа о себе почти не напоминает. Если же я обернусь зверем, все будет иначе. Мы долго шли по туннелю, где единственным источником света был шар кицунеби, и, наконец, оказались в огромной пещере. Стены убегали вверх, и потолок терялся в темноте, а пол был выложен каменными плитами. Над ним явно поработали люди. Я повелела кицунеби облететь пещеру, и в призрачном синем свете мы разглядели разрушенные ступени, обломки стен и колонн. Стало быть, раньше здесь кто-то жил. «Что это за место такое?» — спросила я вслух, когда мы осторожно вошли в просторный зал. Мой голос эхом разнесся по пещере, и я вдруг почувствовала себя совсем крошечной. «Это и есть храм стального пера?» Акама чихнул от пыли, поднятый нашими шагами. «Если так, то у нас проблема», — пробормотал он. «Кажется, он пустует вот уже не одно десятилетие». «Нет, это никак не может быть храм», — возразила Рейка, разочарованно озираясь. «Это какая-то ошибка. Учитель Дзира не стал бы нас посылать сюда, если бы храм был заброшен». «А вдруг он и сам не знал?» — предположил Ронин. Его голос поплыл меж колонн, паутин и пыли, накопленной веками. «Прошлый раз дракона призвали 1000 лет назад, верно? Может, за это время все стражи умерли или перебрались в другой храм?» «Нет», — твердо возразила Рейка, и это слово с полдюжины раз отразилось от стен. И добавила с тихим отчаянием. «Не может такого быть! Стражи здесь, я уверена! Что же мы упустили?» Я обошла колонну и вдруг увидела нависшую надо мной в полумраке фигуру. Я вскрикнула и отскочила. Алисье пламя осветило строгое лицо и неподвижный взгляд каменного самурая в полном боевом облачении и великолепном шлеме с рогами. В руках он сжимал два меча. Один из каменных рогов был обломан, а время обточило самурайские черты. Но он по-прежнему прямо и гордо стоял на своем пьедестале, готовый в любой момент броситься в битву. «Какая красота!» — сказал за моей спиной Дайсука, и от неожиданности я снова подскочила. Аристократ шагнул вперед и с нескрываемым восторгом оглядел статую. «Думаю, это Кацуё Шицуне», — с почтением произнес он. «Даймё семьи Кацуё. Один из самых известных дуэлянтов клана Ветра. В сражении он использовал одновременно катану и вакидзаси. Члены семейства Кацуё утверждают, что унаследовали уникальную технику боя на двух мечах у самого Ёшицуне и отказываются передавать ее другим кланам». «А что здесь делает его статуя?» — спросила я. Дайсука покачал головой. «Не знаю. Может, стражи храма Стального Пера происходят из клана Ветра. Хотя...» Дайсука задумчиво постучал пальцем по подбородку, а Рейка, Акама и Чу тем временем обогнули колонну. «О Кацуё Шицуне ходит одна легенда, которую пересказывают и по сей день, особенно в школах боевых искусств. В юные годы Ёшицуне на время исчез, и во всей империи его никто не видел. А потом он вернулся ловким фехтовальщиком, обладателем божественного знания, которому не было равных в поединках. Где он пропадал, доподлинно неизвестно, но по легенде он добрался до обители горных Ками и несколько лет жил с ними, Сам владыка гор обучал будущего правителя Каци драться сразу двумя мечами. Губы аристократа тронула улыбка. «Каждый воин, владеющий клинком, знает эту легенду», — почтительно проговорил он. «Сколько из нас надеялись, что Ками сочтут нас достойными такого знания? Но Каци Ешицуне — один из немногих счастливчиков». Ронин выступил вперед, внимательно посмотрел на статую, а после — на Дайсука. Его лицо исказило гримаса. Он поджал губы. «Как по мне, нет в нем ничего особенного». Рейка едва слышно хихикнула. «Ревность не входит в число добродетелей, Акамасан», — сказала она. «Особенно каменные статуи». «Что?» — возмущенно воскликнула Камы. «О чем вообще речь?» Но служительница лишь улыбнулась и прошла мимо. «Вот только не надо делать вид, будто не слышишь. Объяснись! Эй!» Мика и Ронин исчезли за руинами стены, а мы поспешили следом. Чем дальше мы заходили, тем больше статуи освещало мерцание кицунеби. Тут было много самураев со строгими, неулыбчивыми лицами. Их каменные глаза, казалось, наблюдали за нами. Но встретились нам и несколько женщин, монахов, один ронин, крестьяне, даже дети. Иногда у статуи не хватало конечностей, а то и вовсе головы. Некоторые стояли в полной боеготовности, кто-то вскинув меч. Среди воинов мое внимание привлек рослый мужчина с обнаженной грудью. Он лукаво улыбался, а на шее у него висели молитвенные четки. Вместо меча он крепко сжимал мускулистыми руками копье с массивным острым наконечником в форме полумесяца. «Это все герои империи», — тихо пояснил Дайсуке, внимательно рассматривая статую великана. «Я узнал не всех, но многих. Помню по рисункам в исторических хрониках. Я слышал легенды о них и читал об их подвигах. Это Цути Бенкей, который, стоя на мосту, сдерживал армию из 300 воинов, чтобы те не добрались до его господина. А вон там Хина Мисака. Он окружил свою деревню стеной огня, чтобы защититься от Юкая, и 7 дней кряду не давал ей погаснуть. Уж не знаю, куда мы попали, но это священное место. Зал памяти. Знать бы, кто воздвиг эти статуи». «Это все, конечно, замечательно, Дайсука-сан», — сказала Акаме. «Но мы ведь не на героев сюда пришли посмотреть. У нас есть проблемы поважнее, если только какая-нибудь статуя не укажет нам путь в храм Стального Пера». Я тем временем обогнула каменного юношу с посохом и остановилась. Неподалеку начиналась широкая лестница, выбитая в скале. Ее охраняли 2 грозных самурая, а на пьедесталах вдоль ступенек выстроились другие статуи. Заканчивалась лестница круглой площадкой, окруженной еще несколькими изваяниями. А за ней виднелась небольшая прореха в каменной стене. Дверь в неизвестность. «Мина!» — радостно воскликнула я. Мой голос эхом пронесся по просторному залу. «Кажется, я нашла выход!» Воодушевленная мыслью о том, что конец нашего путешествия близок, я поспешила к лестнице, поднимая облака пыли. Однако стоило мне подойти, как земля задрожала. Я споткнулась, по спине пробежал холодок. Застыв, я скользнула взглядом по каменным ступеням. Воздух вокруг меня словно сгустился, наполнился древней искристой силой. Казалось, вот-вот грянет буря. «Магия!» — догадалась я, когда незримая буря затихла, а зал будто затаил дыхание. Очень древняя магия. Что-то вот-вот случится. Землю снова сотрясла дрожь. С грохотом и скрежетом две статуи сошли со своих пьедесталов и начали спускаться по лестнице. Их шаги оглушали, а двигались они куда проворнее, чем можно было ожидать от многотонных изваяний. Наконец, они поравнялись с нами. Я натужно сглотнула. Статуи этих самых героев мы уже видели. Перед нами предстали юный воин с двумя мечами и великан с большим копьем. Как их там назвал Дайсуке? Яшицуне и Бенкэй? Герои прошлого застыли перед лестницей, не сводя с нас пустого взгляда. Потом каменные губы Яшицуны разомкнулись, и раздался голос, похожий на скрип песка о гравий. «Это путь вам откроет. Испытание только пройдите, если достойны, или погубит вас камень». Я озадаченно моргнула. «Это что, предостережение в форме хайку?» На секунду мы все замерли. Потом Дайсука выступил вперед и проворно выхватил меч. Акама вздрогнул и прорычал. «Дайсука-сан, что ты делаешь? Ты же не собираешься биться с булыжником номер один и номер два, павлин?» «Еще как собираюсь, Акама-сан». Дайсука обернулся. Лицо его дышало страстью и нетерпением. «Ты же сам слышал. Испытания только пройдите, если достойны. Яшицуны — величайший воин в истории. И чтобы доказать, что мы достойны пройти дальше, надо одолеть его в битве. К тому же...» Он перевел взгляд на меня. «Я обещал сопровождать Юма-касан до храма Стального Пера и защищать ее и драконий свиток от всех, кто на него посягнет. Если я не смогу победить этих стражей здесь и сейчас, как же я выстою против Хакаэмона, когда придет время?» «Духи сказали другое, Дайсука-сан», — вмешалась Рейка, тоже шагнув вперед. «Не ты один жаждешь попасть в храм. Мы все должны доказать, что достойны этого». Она выхватила из рукава Афуду и зажала ее между двух пальцев. «Это испытание надо проходить вместе». Я нахмурилась, чуя какой-то подвох. «А вы уверены, что с ними надо сразиться?» — спросила я. Акама хихикнул. «Они преграждают единственный путь наверх. А в хайку нет фразы «присядьте и выпейте чаю». Вряд ли они спокойненько нас пропустят, если их просто вежливо попросить, Юма-катян». «Вот-вот», — согласилась Мика и ткнула в меня пальцем. «Отойди в сторонку, Юмака», — приказала она. «Твои стражи обо всем позаботятся». Я сердито посмотрела на Рейку. «Я не боюсь. Этого я и не говорила». В голосе Мика послышались раздражение и усталость. «Но ты должна добраться до храма, Юмака. Мы уже близко. Осталось последнее испытание. Мы твои живые щиты, ничего больше. Не страшно, если мы погибнем. Главное, чтобы ты доставила свиток в храм и предупредила местных о Хакаэмона». Рейка сощурилась. «Хоть разок послушай своих защитников, Кицуне, и позволь нам сделать то, что должно. Ни к чему нам, чтобы твоя упрямая голова упала на эти ступеньки. Отойди». Она сделала мне знак рукой, дождалась, пока я спрячусь за колонну, и повернулась к соратникам. Дайсука спокойно ждал, сжимая рукоять меча, а Акамы приладив стрелу к луку. «Ну что, Тайо-сан, Акама-сан, мы готовы?» Дайсука кивнул. Он посмотрел на статуи, которые по-прежнему неподвижно наблюдали за нами, и поклонился. «Духи-хранители», — торжественно начал он, — «мы не повернем назад. Для нас честь принять ваш вызов». Выражение каменных лиц не изменилось. Не сказав ни слова, великан Бенкей стремительно описал копьем дугу перед собой. Акаме вскрикнул, в последний миг уклонившись от лезвия. Рейка проворно пригнулась. Дайсока подпрыгнул, вскинув меч над головой, и попытался ударить великана, но тут вперед вышел Ешицуне. Одним каменным клинком он отразил атаку, чтобы мгновение спустя обрушить на Дайсока второй. Взмахнув рукавами, Дайсока отскочил в сторону и оказался лицом к лицу с великаном, который уже занес гигантское копье. Дайсока едва успел увернуться, и острие с грохотом врезалось в пол. Ешицуна продолжал наступать. Его смертоносные клинки так и плясали в воздухе. Дайсока пятился, бойко отбивая атаки. Стрела отскочила от головы каменного великана, оставив на ней крохотную щербинку. «Ох, и попали мы, Дайсока-сан!» — крикнул Акаме, забравшись на пустой пьедестал, и снова прицелился. На этот раз стрела отскочила от шеи великана и улетела куда-то в темноту. «Есть идеи, как пробить гранит, а?» «Я как раз думаю над этим», — ответил аристократ. Его голос звучал натужно, дыхание сбилось. Он увернулся от града ударов и перескочил через голову упавшей статуи прямо на пенек, оставшийся от рухнувшей колонны. Каменный самурай с двумя мечами кинулся на Дайсока, а тот перебрался на следующий пенек. Звон их мечей разносился по всему залу. Двое искусных воинов продолжали поединок в нескольких футах над землей. Великан Бенкей тем временем с ревом замахнулся копьем, метя в Ронина. Акама успел отпрыгнуть, и удар пришелся на пьедестал, который превратился в груду камней и пыли. Акама упал на землю, перекатился, вскочил на ноги, но тут ему в голову врезался булыжник размером с кулак. Ронин пошатнулся и рухнул на четвереньки. Бенкей, не издав ни звука, снова занес копье, чтобы пригвоздить его к полу. Я испуганно ахнула и, недолго думая, вынырнула из-за колонны. Шар кицунеби сорвался с моих пальцев. Пролетев над Ронином, лисий огонь взорвался у самого лица Бенкея, рассеяв мрак синевато-белой вспышкой. Великан отшатнулся и замахал рукой перед глазами. Пещеру сотряс громогласный рев, полыхнула золотисто-красная молния, а затем из-за разрушенной стены выскочил огромный Камаину и опустился рядом с Ронином. На спине у зверя, меж массивных плеч, за золотистой гривой сидела Рейка. Грозный страж Чу зарычал на статую, которая все еще нависала над Акаме. В пальцах Рейки яростно билась полоска Афуду. Когда истукан обернулся, подняв копье, Мика отвела руку назад. «Разбейся!» — повелела она и бросила Афуду в каменного великана. Чу пригнулся, уходя от удара копья. Тонкая бумажная лента прилипла к груди великана, иероглифы Канзи засветились. В следующий миг от груди исполина с громким треском откололись куски камня и вместе с пылью посыпались вниз. Воина отбросило на несколько футов назад. Он снова не проронил ни звука, лишь пошатнулся и опять занес копье. Атака была быстрой и неожиданной, и Чу не успел среагировать. Удар древка пришелся на мощное плечо. Бенкей сбил Камаину с ног и отшвырнул в сторону вместе с Рейкой. Мика с псом ударились об пол, перекатились к основанию статуи и только спустя пару мгновений начали подниматься с огромным трудом. С тяжело колотящимся сердцем я взглянула на великана. В груди у него зияла дыра. В ней без труда поместился бы самурайский шлем. Но истукан устоял на ногах. И хотя разглядеть на его каменном лице хоть какое-то выражение было почти невозможно, мне почудилось, что он разозлился. Где-то над головой лязгнул по камню металл. Дайсука еще бился с Ешицуны, перепрыгивая с одной поваленной колонны на другую. И тут в моей голове точно бабочка вспорхнула идея. Я наклонилась, взяла камушек и вышла из своего укрытия навстречу Бенкею. Тот как раз устремил недобрый взгляд на Рейку и Чу. Великан с грохотом шагнул к ним. Я сделала глубокий вдох и кинулась вперед. «Прошу прощения!» — воскликнула я, и Бенкей повернулся в мою сторону, а пустые каменные глаза нашли меня за обломком колонны. Я подняла руку, и над ладонью зажегся шар Кицунеби. «Совсем про меня забыл, да?» — насмешливо спросила я и швырнула огонь в великана. Шар влетел в дыру, зиявшую у него в груди, и взорвался ослепительным светом. Но Бенкей даже бровью не повел. Он поднял копье и направился ко мне. Пещера сотрясалась от его шагов. Я прижала уши и метнулась за три колонны. Шаги великана грохотали все ближе. Я крепко зажмурилась, сжала в ладони камушек и собралась силами. «Надеюсь, магию он видеть не умеет». Выглянув из-за колонны, я бросила огненный шар в статую. Тот взорвался прямо у воина под носом. Бенкей с недовольным рыком рванулся вперед, метя копьем мне в голову. Я увернулась. Остриё с пугающей силой влетело в колонну у меня за спиной. В воздух взметнулись осколки камня и пыль. Я отпрянула и наткнулась на следующую колонну, а великан опять вскинул свое гигантское оружие. Я ушла от удара и постаралась сделать так, чтобы между мной и воином оказалось уже две колонны. Первую из них он играючи разнес на куски. «Юмака!» — в отчаянии закричала Мика, увидев, как я в попыхах перебегаю от одной колонны к другой. Где-то совсем близко лязгнул металл, а потом все потонуло в грохоте, с которым огромное копье пробило очередную преграду. Точно она была не из камня, а из соли. Пол снова задрожал, а колонны, статуи и постаменты начали с грохотом рушиться. Гранитные столпы полетели на землю, придавив Бенкея и все вокруг него, в том числе иллюзию Кицуны, которую великан хотел изрубить на кусочки. Тем временем Ешицуны, преследовавший Дайсуке по обломкам колонн, резко остановился. Пенек под истуканом пошатнулся. Оба воина попытались укрыться от камнепада. Дайсука запрыгнул на трескающийся столб и побежал вдоль него, пока тот падал на огромную голову нефритовой пророчицы. Ешицуны бросился было за ним, потерял равновесие и повалился на землю, словно мешок камней. От удара он разлетелся на несколько частей, а голова прославленного мечника откатилась в сторону и скрылась за разбитым пьедесталом. Наконец грохот затих, и пыль начала опускаться. Я выдохнула и вышла из-за колонны, за которой пряталась, пока Бенкей преследовал по залу моего двойника. Останки самурая Ешицуны лежали на осколках колонн, а его гигантского друга нигде не было видно. Он исчез под тоннами гранита. Едва ли стоило дальше его опасаться. «Юмака!» — Раздался сзади исступленный крик Акамы. Ронин выскочил в нескольких ярдах от меня. Он резко затормозил и, тяжело дыша, потрясенно уставился на гору камней и висящие в воздухе облака пыли. Рейка подбежала к нему и в ужасе замерла. «Нет», — прошептала она и зажала рот ладонью. «Великие Ками, помилуйте!» Озадаченно нахмурившись, я выступила вперед. «Рейка-сан! Акама-сан!» — позвала я. Они оба повернулись ко мне, и у них расширились глаза. «Вы целы? Статуи уничтожены!» Заметив на лице Рейки ярость, я удивленно заморгала и отступила. «Эй, что такое?» Я испуганно прижала уши. Мика направлялась ко мне с видом суровым, почти безумным. Она схватила меня за плечи и больно впилась пальцами в кожу. Лицо ее было бледным, как мел. «Ты жива!» — воскликнула Рейка и легонько меня встряхнула. «Ты никакая не иллюзия! Слава Ками!» Она шумно выдохнула и грозно посмотрела на меня. «Так бы и прибила тебя, лисичка!» «Ой!» — жалобно воскликнула я и поморщилась. Тонкие, удивительно сильные пальцы сжимали мое тело точно тиски. «Совсем ничего не понимаю, Рейка-сан! Ты рада, что я жива или нет?» К счастью, Мика выпустила меня, но взгляд ее черных глаз пронзал точно кинжал из оникса. «Наверное, надо возблагодарить небеса за то, что камни завалили иллюзию», — отрезала она, но теперь голос ее звучал почти смущенно. «И за то, что ты никогда нас не слушаешься, а если точнее, поступаешь с точностью да наоборот, потому что ты кицуне, и хаос течет у тебя в жилах, как зло у они». Я моргнула. «Все равно не понимаю, Рейка-сан». «Юмыка», — вздохнул Ронин, и я почувствовала, как мне на голову между шеей опускается ладонь. Акама приблизился ко мне со спины. «Больше нас так не пугай. Надо придумать какой-то условный сигнал, чтобы ты нам его подавала перед своими лисьими фокусами, чтобы мы не спрыгивали со скалы и не бросались под падающую крышу, чтобы спасти твоего двойника». «Согласен», — слегка натянуто сказал Дайсуке, появившийся из-за горы обломков. Он шел по усыпанной камнями земле не спеша, своей привычной плавной походкой. Но я заметила, что аристократ изо всех сил старается скрыть хромоту. Акаме расправил плечи и нахмурился. «Впечатляющее зрелище, Юмака-сан», — похвалил Дайсука с улыбкой, в которой читалась боль. «Верно, я понимаю, что все тут обрушилось из-за тебя. А то я немного отвлекся, когда колонны начали падать». Я поморщилась. Все произошло слишком быстро. Когда каменный гигант навис над Акамой и Рейкой, я приняла решение мгновенно. И лишь теперь поняла, что подвергла Дайсука опасности. «Прости, Дайсука-сан». «Ни к чему извиняться», — покачал он головой. «Твой план был лучшим из возможных. Мне, конечно, хотелось бы завершить схватку самому, но стоит признать, что стальное оружие бессильно против каменного». Дайсука посмотрел на свой меч, сощурился и перевел взгляд на гору обломков. «Как бы там ни было, мы выдержали испытание. Путь наверх свободен». Перебравшись через поваленные колонны и разбитые статуи, мы подошли к лестнице, но не успели подняться на первую ступеньку, как опять услышали каменный скрежет. Еще четыре статуи сошли со своих пьедесталов на лестницу, преградив нам путь. «Что?» Акама отшатнулся, уставившись на новых стражей. «Еще воины? Да сколько их тут?» «Сколько есть, всех одолеем», — упрямо сказал Дайсуке и шагнул вперед. И пускай он был весь в крови и ссадинах, и совсем выбился из сил, он все равно вскинул голову и сжал рукоять меча. «Даже если на нас весь зал ополчится, мы не отступим, ведь главное — пройти испытание». Ронин нервно посмотрел на десятки, если не сотни изваяний, поставленных вдоль лестницы и разбросанных по пещере. «Многовато тут статуй, павлин. Если они все живут и пойдут в атаку, боюсь, нам не поздоровится». Дайсуке только улыбнулся. «Истинный воин всегда готов к битве», — тихо произнес он. «Даже если придется выступить одному против целого войска. Если уж погибать, то с честью». «Дайсука-сан, подожди!» — воскликнула я, потрясенная внезапной мыслью. Я подскочила к аристократу и схватила его за рукав. Он удивленно посмотрел на меня. «Помнишь хайку, которую мы услышали в начале?» — спросила я. «Можешь его повторить?» «Это путь вам откроет. Испытание только пройдите, если достойны, или погубит вас камень», — напомнил Дайсуке, не сводя глаз со статуей. «А что, если дело не в проверке и не в испытании?» — предположила я, скользя взглядом по веренице стражников. «Вдруг это было предупреждение? Мы попробовали дать статуям отпор, но это не помогло. Что же мы упустили?» «Это путь вам откроет». «Юмака!» — предостерегающе окликнула меня Рейка. Дайсука выхватил меч, сверкнувший лезвием. «Осторожнее!» Каменные воины начали спускаться к нам с оружием на изготовку. «Ох! Погодите!» — крикнула я, сунула руку под одежду, пробралась меж слоев ткани и нащупала то, что искала. Шагнув навстречу грозным статуям, я достала свиток и подняла его над головой. «Стойте!» Стражи замерли, огромные мечи застыли в воздухе, по-прежнему целясь в меня. «Вам ведь это нужно?» — прошептала я, хотя за громким стуком сердца слов было почти не разобрать. «Это и есть ключ, который откроет нам путь. Вы просто хотели убедиться, что свиток у нас». Статуи не шелохнулись. Они стояли на ступенях, безмолвны и недвижимы, как стояли в этой пещере уже сотни лет. Я вытянула руку и осторожно постучала по каменной костяшке, стряхнув с нее пыль. А потом, держа свиток над головой, словно факел, я шагнула вперед, готовая отпрыгнуть, если хоть кто-то из стражей шевельнется. Но этого не случилось. Лавируя между гранитными локтями, я проскользнула мимо статуй. «Думаю, теперь можно идти», — сказала я, оглянувшись на своих спутников. «Они поняли, что мы не враги, что у нас с собой фрагмент драконьей молитвы». Рейка судорожно выдохнула. «Однажды твоя удача иссякнет, лисичка», — предупредила она, когда все поспешили вверх по лестнице. «Что же ты тогда будешь делать?» «Пока не знаю, Рейка-сан, но обязательно что-нибудь придумаю». Лестница заканчивалась воротами, которые охраняли статуи-близнецы. Размером они превосходили даже великана с копьем, а видом больше напоминали древних ками или йокаев, а не смертных. Тело и лицо у них было человечье, но из спины росли пернатые крылья, а глаза были по птичьи узкими. «Интересно, — подумала я, — это последние стражи на пути к храму, которые должны вступить в бой, если остальное войско не справится». Вглядываясь в их суровые лица, я радовалась, что ответа на этот вопрос мы не узнаем. Тяжелые железные ворота не были заперты, но нам пришлось изо всех сил навалиться на них, чтобы открыть. Наконец, створки с неохотным скрипом поддались, выпустив облако вековой пыли. За воротами оказалась еще одна каменная лестница. Она вела наверх, к прямоугольному отверстию, сквозь которое виднелось темно-синее звездное небо. Мы осторожно начали подниматься. Воздух, проникавший через проход в скале, был свежим и морозным, не то что затхлый воздух пещеры. Звезды и ослепительная оранжевая луна лили на нас свой свет. Никогда еще не видела их так близко. Мы добрались до последней ступеньки и вылезли наружу. В лицо мне ударил ледяной ветер. Он растрепал волосы, а щеки тут же защипало от мороза. «Сугой!» — примечание, потрясающе по-японски. Прошептала я, глядя на картину, которая открылась нашим глазам. Высокая неприступная гора вздымалась до самого неба. Ее заснеженная макушка терялась в облаках. А на склоне стоял огромный храм, словно высеченный прямо из скалы. Крыши древних пагод темнели на фоне звездного неба, загибаясь точно крылья. От ветра и непогоды они так выцвели, что казались каменными, а не черепичными. Стены храма были серыми, под стать горе. Сразу и не скажешь, в какой цвет их выкрасили когда-то. Я не увидела на склоне ни дорог, ни лестниц, ни даже узкой тропинки. Либо в храм вел какой-то тайный путь, либо, чтобы туда попасть, нужно было сперва научиться летать. «А вот и ты, хранительница свитка». Мы обернулись. На грудах камня по бокам от выхода из пещеры стояли две фигуры. Высокие и грозные, они были одеты в черные, а деревянные гетто на ногах только прибавляли им роста. Тот, что справа, был моложе. Угольно-черные волосы обрамляли лицо и падали на плечи. Чем-то они напоминали перья. Его спутник казался старше. Взгляд черных глаз пронзал насквозь, а нос был удивительно длинным. За спиной у обоих подрагивали и шелестели на ветру гигантские, поблескивающие в лунном свете крылья. «Добро пожаловать», — сказал старший страж и поднял руку. Ногти у него были острые и длинные и загибались, как птичьи когти. «Добро пожаловать в храм Стального Пера и в край Тенгу».